Глава 31. Денис. Зажимаю голову кулаками, как в тиске. Что со мной? Как я мог забыть? И как она права? Выдыхаю со стоном. У меня есть жена. И даже если все идет к чертям, то... Это не повод всем портить жизнь. Смотрю на растерянное лицо Алены. Она нервно кусает губы и все понимает. Я хочу на это надеяться. Беру ее руку. Прости, ты... Запинаюсь. В голове пожар от обиды и каких-то глупых надежд. Я впервые готов был изменить жене. Раньше со мной такого не случалось. У меня с Ингой сейчас не все так гладко. Прости. Алена, понимающе кивает. Ну и хорошо. Резко поднимаюсь с постели. «Тебя, наверное, ждут дома», — доносится в спину. «Никто меня не ждет. Только об этом говорить не хочется. Тем более выглядеть жалкой, побитой собакой, которую сегодня отовсюду прогоняют». Устала, тяжело плетусь к дверям. На миг, на несколько часов я вдруг почувствовал себя, ну не знаю, счастливым, свободным от всего. Ныряю ногой в туфлю, поправляю задник. Алена стоит рядом, обхватив себя за плечи. Прижимает крепко руки на груди. Защищается или ей так неловко? «Я завтра тебе все напишу», — тихо шепчет. Односложно киваю. «О чем?» Перехватываю ее внимание вопросом, что она хочет мне написать после этого. В моих мыслях, в моем теле до сих пор есть желание быть с этой женщиной. Но я не хочу обижать и ранить ее. Она слишком хороша во всем для такого, как я. Говорит. Мы спланировали бюджет по мероприятию и перенесли все в Турцию. В Турцию? Идиотским голосом переспрашиваю. Заставляю включить свой мозг от плана с сексом. Да, у тебя есть загранпаспорт? Ага. Скольжу прощальным взглядом по ней. А у твоей... заминается. Жены? Инги? Черт, у меня только одна жена. Я даже еще не развелся. Прости, я еще сонный. Да, у нее тоже есть. Она там тоже нужна? Не хочу, чтобы она там была. Алена растерянно пожимает плечами. Я же говорила, что и ей куплю билеты и поселю вас в отдельном номере. Только тебе придется быть у меня постоянно, чтобы никто ничего не заподозрил. Надеюсь, со мной проблем не будет, заверяю я ее, подбадривая. А с Ингой? В ее голосе слышу напряжение. А вот с ней втягиваю глубоко воздух. Не хочу ее расстраивать сейчас. С ней тоже отмахиваюсь. Все, спокойной ночи. Наклоняюсь. Хочу поцеловать ее в щеку, но Алена избегает, отклоняет корпус назад и в сторону. Доброй ночи. Тихо шепчет. Дает четко понять, что поцелуев на сегодня хватит с нее. Я задерживаюсь. Ее запах манит меня. Хочу остаться. Странно, но вот такое ощущение, что мы с ней давно знакомы, и это мой дом, и это желанная мною женщина. Увы. Все обман. Стреляет реплика в голове. «Можно спросить?» Уже спрашиваю. Алена быстро поднимает глаза. «Что?» Ее глаза полны испуга, недоумения. Смотрит на меня так пристально, доверчиво, совсем неопытной девчонкой. «Этот...» Указываю на халат. «И что под ним?» «Этот наряд был для меня?» Добавляю голосу легкости. Подмигиваю. Хочу увидеть ее улыбку. Сработало. Алена тут же вспыхивает, загорается тихим весельем. Нет, язвит с натянутой улыбкой. Я так всех мужчин встречаю. Ее ироничный голос меня подстегивает. Ну-ну, спокойной ночи, моя жена по договору. Мне приятен ее легкий смех. Открываю дверь. Денис! Резко останавливает она меня в дверях. Неужели поцеловать захотела? Я с радостью. Продолжаю шутить. Да нет. Ее щеки снова пылают от смущения. Хотела спросить, а мой сосед тебе кто? Блин, Петр Андреевич, совсем забыл. Свидетель моей несостоявшейся измены. Он давний поклонник матери. Влюблен в нее по уши. Зависаю, пытаясь припомнить срок их дружбы. Лет 30 уже. Они познакомились еще до меня и моего отца. И что? Она об этом не знает? Знает. Все знает, маменька моя. Театральным, высоким голосом вздыхаю. Сочувствую старику. Любить такую женщину, как Ирина Бастрыкина, и столько лет, нужно иметь такую силу. Силище. Мой отец сдался почти сразу же. И что же... Почему они не вместе? Дополняю ее вопрос. Да, он же хороший. Я смотрю на нее. Как сложно ответить на этот вопрос, когда сам куролесишь и не понимаешь, к чему все это. Зачем все это? А главное, для чего? Наверное, он не в ее вкусе. Понятно. Жаль, конечно. Ах, это Алена. Он хороший человек, но видно, что одинокий. Теперь я вижу, что она чувствительная и внимательная к людям. Инга не такая. Ей плевать на всех, кроме себя. Ах, подери меня, башмак. Из какой это пьесы? Я пойду? Голосом поручика спрашиваю разрешение. Иди, только я тебе дверь сама открою. Спохватывается. Зачем? Спрашиваю в недоумении. Чтобы ты... Тормозит, осекается. Да неважно, примета такая. Я знаю, о чем она молчит и что не договаривает. Чтобы я вернулся.